Третье – тонизирующий. Решим сами, какой и когда именно требуется лично нам. Предположим, решили погрузиться в 15-минутный аутогипноз. Задача – расслабиться как можно глубже, а затем сразу подняться свежим, бодрым, деятельным. Закажем себе это заранее, еще перед принятием позы в виде, например, образной схемы медуза-ястреб. Расслабившись, станем сонной медузой, в которой будет зреть ястреб. Сначала совсем крохотный ястребенок. Он будет расти, расти. И, наконец, вырвется и взлетит. Пусть несколько мгновений до релаксации этот предварительный образ поиграет в нашем воображении. Все будет в порядке. Заработает сам собой. Приступаем. Вот и расставлены кое-какие вехи. Только начало пути к себе. Только низовая, земная, стартовая площадка. Смысл, запертый в бессмыслице. Постигнуть его мне довелось к исходу дня, когда решился время перепрыгнуть, и мой прыжок остался без меня. В тот миг я над собой парил, как будто и видел тело, грузовой вагон, стоящий в тупике с пометкой «Брутто», а снизу черным цветом «Перегон». Вдруг вспышка, сердце взорвано, я вышел и, наконец, проснулся без следа и начал жить. Ни ниже, ни выше, ни где-нибудь, а всюду и всегда. Вон тот, кого считали за кого-то, любили так и не любили сяк, дым без огня, игрушка идиота, над пустотой трудившийся пустяк. Еще вокруг хлопочут, суетятся, обряд непонимания верша, но воздух перестал сопротивляться, и день рождения празднует душа. Слабоволие как предрассудок. Безволие – незнание себя. Перевод «надо» в «хочется». Эхо-магнит. Послушаем специалиста. Фамилии называть не буду. М.М. слишком известен. Могу сообщить лишь, что и среди множества читателей и поклонников получаю немалую практическую пользу от его статей и книг с массой полезных советов и особенно от публичных выступлений, где М.М. проявляет незаурядный темперамент и красноречие. Стараюсь не пропускать, записываю. А что не успеваю или не понимаю, переспрашиваю потом, пользуясь тем счастливым обстоятельством, что я его врач. Фрагмент выступления М.М. во Дворце культуры «Бумпромкооп объединение Супер», аплодисменты и прочие реакции публики я опускаю. Афиша выглядела приблизительно так, что сумел списать в толчье. 50-0 в мою пользу. Борьба с собой. Откровение профессионала. Если врач не сдается, его... С детства ужасно любил бороться. Все кругом только и делали, что боролись с кем-нибудь и за что-нибудь, против кого-нибудь, против чего-нибудь. Вот и я. Сплошные поединки и драки, почти даже и не помню ничего, кроме драк. Люблю и сейчас это дело, хотя вроде бы, как вы видите, уже взрослый дяденька. Имею даже один седой волос, которым горжусь. Результат борьбы. Хлебом не корми, дай побороться. Ни с кем, ни с чем, все равно буду бороться. Найду себе врага, сотворю. На худой конец придется опять бороться с самим собой. Ни хобби нет, основное занятие. Всю жизнь, сколько помню, борюсь. 24 часа в сутки без перерывов на обед. Вы представляете? Всегда себя побеждаю. Всегда. Еще не было такого, чтобы не победил. Вам интересно, как это у меня выходит? Как удается? Да очень просто, как и у всех. Что необходимо, чтобы бороться с собой успешно?